Александр Воробьев. Собака. За окном моросил осенний дождь. Мелкие капли собирались в одну большую и резко стекали по стеклу, рисуя причудливые узоры. Олег смотрел на этот процесс, не отводя глаз, практически не моргая. К общепринятому мнению, что бесконечно можно смотреть на огонь и как другие работают, он бы добавил еще и это. В комнате царил полумрак. Свет давала только старая настольная лампа, приобретенная на блошинном рынке, да тусклый вечерний свет из окна. Олег Семенов был вполне успешным писателем. Печатался в нескольких журналах и к своим 52 выпустил даже две книги в бумаге. Правда, как и все творческие люди, считал, что свою главную книгу он еще не написал. А сейчас у него случился глубочайший творческий кризис, и он часами сидел за своим письменным столом в московской квартире, уставившись на пустой экран ноутбука, будучи неспособным написать ни одного слова. Олег оторвал взгляд от окна, тяжело поднялся из-за стола и с грустью огляделся вокруг. Кабинет был обставлен с претензией на элегантность. Антикварный письменный стол из темного дуба, книжные шкафы до потолка, заполненные изданиями в кожаных переплетах, старинный торшер с абажуром цвета бордо, мягкое кожаное кресло в углу. Но все это выглядело каким-то неживым, словно декорации к дешевому фильму. Олег провел рукой по лицу. Многодневная щетина начала превращаться в бороду и уже даже не царапала ладонь. Мысли крутились вокруг одного и того же. Что-то не так. Чего-то не хватает. Вот только чего? Ему уже шел 6-й десяток, но ощущение какой-то неустроенности жизни не покидало его. Когда-то у него была семья, счастливая семья, любимая жена и дочка. Куда все это делось? Как случилось, что они стали чужими? Они разошлись, когда Катюхе было 10, а сейчас ей уже будет 20, и она скоро выходит замуж. В последнее время они очень редко общались, да и то по телефону. Сперва созванивались, но в последнее время вообще перешли на СМС. Да и общение скатилось до «как дела» и «все ок». На свадьбу она, конечно, позвала, но тоже по СМС. С женой, правда, все по-другому. Марина — женщина-мать. Уже прошло 10 лет, как они развелись. Но она по-прежнему звонит почти каждый день, по поводу и без. Постоянно опекает. Телефон на столе завибрировал. Снова Марина. Олег вздохнул и взял трубку. «Алло!» Его голос прозвучал слишком устало и несколько раздраженно. «Олег, ты поел?» Заботливый тон бывшей жены только усилил раздражение. «Ты выглядишь уставшим на последней фотографии. Может, мне приехать помочь с уборкой?» «Марина...» Он постарался говорить спокойно. «Со мной все в порядке. Я сам справлюсь». «Но я же волнуюсь. Ты один, рядом никого». «Я не один. У меня работа есть», — отрезал Олег. «Спасибо за заботу, но мне нужно работать». Он положил трубку, чувствуя вину за свой резкий тон. «Зачем я так? Она же хочет мне добра. Видимо, это кризис. Вот только какой. Когда был кризис среднего возраста, мы развелись. А сейчас, видимо, предпенсионный». Олег грустно усмехнулся. В этот момент пришло сообщение от дочери. «Папа, не забудь, свадьба через месяц». Никаких подробностей. Никаких обсуждений. Олег почувствовал укол обиды, но тут же отогнал эту мысль. Она взрослая, сама решает. Да и кто он теперь ей? номинальный отец. Он встал и подошел к окну. Дождь усилился, капли сильнее забарабанили по стеклу. Что же я все-таки упустил? Где тот момент, когда все пошло не так? Когда я перестал быть частью их жизни? Я вроде был нормальным отцом и мужем. Никогда не кричал, руки не распускал. Что во мне не так? Взгляд Олега упал на фотографию в рамке на столе. Он, Марина и маленькая Катя на пляже в Кабардинке. Кате тогда было 5, веснушки на носу и косички, торчащие в разные стороны. Она смеялась, держа в руках медузу, которую только что поймала. Марина обнимала ее, а Олег стоял позади, обнимая их обеих. Все трое улыбались и были счастливы. «Хороший ли я был муж?» — думал Олег. «Я ведь любил ее. Правда, всегда ставил работу на первое место. Вечно пропадал в кабинете, писал, забывал о днях рождения, о годовщинах. А Марина?» А Марина все равно старалась, готовила мои любимые блюда, создавала уют, поддерживала. И даже сейчас, после развода, она не перестала обо мне заботиться. Воспоминания нахлынули волной. Олег отошел от окна и сел обратно, за стол. Фотография все еще стояла перед ним. «Когда же я перестал их замечать?» — думал он. «Когда работа стала важнее семьи? Я хотел добиться успеха, чтобы они гордились мной, чтобы у них было все. А в итоге потерял самое главное». Он тоскливо посмотрел в ноутбук, где экран по-прежнему оставался пустым. Вместо слов в голове крутились воспоминания и вопросы без ответов. Дождь за окном не утихал. Олег закрыл ноутбук, подошел к книжному шкафу и достал старую тетрадь. Будучи молодым, он все мысли, которые приходили в голову, записывал туда. На первой странице было написано: «Я хочу написать лучшую на земле книгу, и тогда я буду счастлив». «Может быть, — подумал он, — счастье было не в книге, а в тех, кто был рядом?» Дни медленно тянулись. Работа над книгой не продвигалась. Уже участились звонки главреда с настоятельными просьбами ускорить процесс. Но, как Олег ни старался, ничего не получалось. Уже состоялась свадьба дочери. Радостное, шумное торжество. Полный улыбок, слез счастья и теплых пожеланий. Олег еще долго перебирал в памяти мгновения того дня. Как вел ее к алтарю, как дрожали ее руки, как сияло ее лицо в свете огней. Теперь она была счастлива в новой семье, и сердце Олега наполнялось радостью. Но все-таки оставалось и что-то еще, едва уловимое, словно незавершенная фраза. Прошла зима. Долгие месяцы серости и стужи сменились первыми признаками оттепели. Снежные сугробы осели, потемнели, уступив место черным проталинам. С крыш звонко капало, а воздух наполнялся едва заметной свежестью, запахом талой земли и пробуждающейся жизни. Наступила весна. Город словно стряхнул с себя сон. На деревьях набухали почки, первые робкие травинки пробивались сквозь прошлогоднюю листву. А в парках уже слышалось щебетание вернувшихся птиц. Люди снимали зимние одежды, улыбались солнцу, и даже серое небо казалось теперь светло-голубым, почти праздничным. Все вокруг оживало, наполнялось движением и светом. И только Олег все терзался творческим поиском. Он бродил по улицам, вглядывался в лица прохожих, ловил оттенки цвета и интонации голосов. Искал тот самый образ, ту искру, что зажжет в нем вдохновение. В душе клубилась смутная тревога, будто он упускал что-то важное, ускользающее, как дымок от костра. Он уже не знал, получится ли у него, сможет ли он писать. А может, это все? Конец его творческой карьеры? Решение пришло внезапно. Надоело все. Поеду на дачу. Может быть, там я найду ответы. Олег собрал вещи за пару часов. Не так уж много ему и нужно было. В дорожную сумку отправились несколько любимых книг, блокнот с начатыми заметками, смена одежды и ноутбук, который он давно не использовал. Перед отъездом он еще раз оглядел квартиру. Все это богатство, антикварная мебель, коллекция редких изданий казалось теперь каким-то чужим. «Для чего я это собирал?» — подумал Олег. «Чтобы произвести впечатление? На кого? Чтобы доказать, что я успешен? А кому нужно это теперь?» Он взял со стола фотографию семьи и положил в сумку. Дорога до дачи заняла несколько часов. Олег ехал медленно, наслаждаясь тем, как меняется пейзаж за окном. Сначала за стеклом мелькали знакомые городские виды. Высотки с зеркальными окнами, рекламные щиты, спешащие пешеходы и вереницы машин. Олег невольно ловил отражение неба в стеклянных фасадах. Сегодня оно было светло-голубым, с редкими перистыми облаками, будто набросанными кистью импрессиониста. Взгляд скользил по городу, а мысли уносились далеко. «В чем, в конце концов, смысл всего этого?» — размышлял Олег. «Карьера, дом, машина. Все это есть. Но почему внутри такая пустота?» Он вспомнил разговор с бывшей женой. Ее обида из-за его вечной занятости. Упреки, что он живет в какой-то своей реальности. И ведь она права. Он действительно часто уходил в себя, пытаясь поймать неуловимый образ, который мог бы стать новой книгой. Постепенно город отступал. На смену многоэтажкам пришли аккуратные коттеджи с коваными заборами, с мансардными окнами, дымоходами, ухоженными газонами. Некоторые дома уже готовились к сезону. Возле одного сверкали новенькие садовые качели. У другого выстроились в ряд цветочные горшки. Олег вздохнул. Может, счастье вот оно, в этих простых вещах. Уютный дом, семья рядом. Но почему тогда я не могу просто радоваться этому? Почему мне все время нужно что-то большее? Какой-то высший смысл, великое творение. Потом асфальт запетлял среди открытых пространств. Поля простирались до самого горизонта, пока еще черные, но уже пронизанные первыми зелеными ниточками всходов. Вдалеке парила хищная птица, высматривая добычу. А еще дальше виднелся лес. «Творческий кризис», — мысленно произнес он знакомое словосочетание. «Сколько уже месяцев я не могу начать новую работу? Все кажется пустым, банальным, недостойным пера. А ведь когда-то каждая строчка, каждая глава дарили восторг. Где тот огонь, что горел во мне?» Он вспомнил дочь, как она в детстве с восхищением смотрела на него, как гордилась отцом-писателем. Сейчас она выросла, вышла замуж, а он все еще пытается понять, кто он — заботливый отец и муж или писатель, обреченный вечно искать идеал. Наконец деревья сомкнулись по краям трассы, образовав зеленый тоннель. Лес принял Олега в свои объятия. Березы с бело-черной корой, могучие сосны, кусты орешника у обочины. Воздух, проникавший через приоткрытое окно, стал гуще, насыщеннее. В нем смешались запахи хвои, влажной земли и чего-то неуловимо свежего, весеннего. Он глубоко вдохнул. В груди что-то дрогнуло, едва заметная искра, намек на вдохновение. Может, ответ не в поиске великих смыслов, а в умении видеть красоту здесь и сейчас, — подумал Олег. В этих березах, в запахе весны, творчество, оно не отдельно от жизни, оно сама жизнь. Олег улыбнулся, чуть сбавил скорость и включил тихую музыку. Напряжение последних месяцев отпускало. Впереди ждала дача, тишина, запах дров от старой печки и чашка горячего чая на крыльце. Он знал, здесь он найдет не просто вдохновение для новой книги, а что-то более важное — путь к гармонии с самим собой. «Как давно я не выезжал за город», — подумал он. «Все писал, писал, писал. А жизнь проходила мимо. Марина всегда предлагала съездить куда-нибудь, но я вечно находил отговорки. У меня дедлайн, надо дописать главу, давай в следующий раз». Он вспомнил, как в детстве каждое лето проводил на этой даче с родителями, как бегал босиком по России, ловил бабочек, помогал отцу в саду. Тогда мир казался огромным и полным чудес. Воспоминания опять нахлынули на него. Олегу было лет 10. Он сидел на крыльце рядом с отцом, который курил папиросу и смотрел на закат. «Пап, а почему солнце такое красное?» — спросил маленький Олег. «Потому что оно прощается с нами до завтра», — ответил отец. «Оно устает за день, вот и краснеет от усталости. А оно завтра вернется?» «Конечно, вернется. Солнце никогда не подводит». Олег тогда долго смотрел на багровый диск, опускающийся за лес, и думал, что отец знает все на свете. Так они и сидели вместе, поедая яблоки из собственного сада. Олег протянул руку в корзинку и вдруг обнаружил, что осталось последнее яблоко. Ему стало неловко, и он отдернул руку. Отец заметил это и ухмыльнулся. «Ешь, не стесняйся», — с улыбкой сказал он. «А ты?» — спросил Олег. «Оно ведь последнее». «Отдать последнее ближнему гораздо приятнее, чем самому съесть», — сказал отец и выпустил густую струю сизого дыма. Машина свернула на проселочную дорогу, ведущую к даче. Лес по обе стороны дороги уже был весь зеленый. Молодые листья березок отливали светло-салатовым, а темные ели стояли, как надежные стражи, обрамляя путь. Воздух был свежим, с легким запахом влажной земли и едва уловимой ноткой смолы. Где-то неподалеку, должно быть, росли сосны. Олег опустил стекло, глубоко вдохнул и почувствовал, как напряжение последних недель понемногу отпускает. Старый дом встретил его тишиной и покоем. Он был построен еще в 50-х годах, одноэтажный, с мансардой, обшитый потемневшими от времени досками. Веранда, когда-то выкрашенная в голубой цвет, тоже выглядела выцветшей, но все еще крепкой. Перила не шатались, ступени не скрипели. Олег невольно улыбнулся. Дом словно говорил: «Я ждал тебя». Олег открыл скрипучую калитку и вошел во двор. Трава выросла почти по колено, мягко обвивая ботинки. На веранде скопились прошлогодние опавшие листья, собранные ветром. Но, несмотря на запустение, дом выглядел гостеприимно. Словно ждал возвращения хозяина. В этом было что-то трогательное, будто время здесь остановилось и хранило тепло прежних дней. Внутри пахло деревом и чем-то неуловимо родным, смесью старых книг, лака, пыли и едва заметного аромата сушеных трав, которые когда-то бабушка развешивала по углам. Мебель оставалась еще с родительских времен. Массивный дубовый стол в центре гостиной, отполированный десятками семейных обедов. Старый диван с деревянными подлокотниками, на котором он засыпал в детстве под шепот взрослых разговоров. Книжный шкаф, заполненный потрепанными томами классиков. Некоторые с пометками отца на полях. На стене висели старые фотографии в деревянных рамках. Родители в день свадьбы. Молодые и счастливые. Он сам на велосипеде возле этого же дома с разбитой коленкой и широкой улыбкой. Семейный пикник у реки, запечатленный на выцветшей черно-белой фотографии. Олег замер перед снимками, чувствуя, как в груди что-то теплеет. Он поставил сумку у двери и медленно обошел комнаты. В спальне кровать была аккуратно застелена старым стеганым одеялом с узором из ромбов. Бабушка вышивала его своими руками. На комоде стояла фарфоровая ваза с засохшими цветами. Лепестки осыпались, но стебли все еще хранили форму. Олег провел пальцем по гладкой поверхности вазы, вспоминая, как мать ставила сюда первые весенние цветы. Он подошел к окну. За стеклом шумел лес, ветер играл листьями, а солнце пробивалось сквозь кроны, рисуя на земле пятнистые тени. Олег закрыл глаза, вслушиваясь в тишину. Здесь, в этом старом доме, время будто замедлялось, позволяя, наконец, остановиться, выдохнуть и вспомнить, что действительно важно. Он знал, за это лето он не просто приберет двор и проветрит комнаты, он вернет себе частицу чего-то утраченного, той самой опоры, что всегда жила в этих стенах. «Марина, наверное, приезжала прибраться», — подумал Олег. «Даже после развода она заботится обо мне. А я? А я даже не поблагодарил ее за это». Он вышел на веранду, расчистил место от опавших листьев и поставил старый шезлонг. Тот самый, еще отцовский, с потрескавшейся деревянной рамой и выцветшей парусиновой обивкой. Шезлонг слегка поскрипывал, когда Олег осторожно опустился в него, но держался крепко, как и многое в этом доме. Он был сделан на совесть. Первые дни он просто отдыхал, гулял по лесу, вслушивался в шелест листвы и пересвистывание птиц, дышал свежим воздухом, наполненным ароматами хвои и влажной земли после дождя, читал книги, которые нашел в старом книжном шкафу, потрепанные тома Чехова и Бунина, зачитанные до дыр. По утрам заваривал крепкий чай в эмалированной кружке, а вечерами сидел на веранде, наблюдая, как солнце опускается за деревья, окрашивая небо в оттенки персикового и лилового. Но мысли о неустроенности жизни все равно не отпускали. Они подкрадывались незаметно в то время прогулки, когда он вдруг останавливался, осознавая, что уже полчаса идет, не замечая дороги, что за чтением, когда строчки расплывались перед глазами, а в голове снова и снова прокручивались одни и те же вопросы. «Может, здесь я найду ответы», — думал он, сидя на веранде и глядя на закат. «Или хотя бы перестану задавать себе эти вопросы». Он смотрел, как последние лучи солнца золотят верхушки деревьев, и вспоминал. Вспомнил, как 5 лет назад отказался от перспективной должности в редакции, решив посвятить себя написанию той самой книги. Тогда казалось, что это единственно верный путь. Вспомнил свои первые публикации, восторженные отзывы, ощущение полета. А потом месяцы застоя, когда ни один рассказ или повесть не казались достаточно хорошими, когда каждая попытка заканчивалась разочарованием. Вспомнил разговор с женой перед самым разводом. «Ты все время где-то не здесь», — сказала она тихо. «Даже когда сидишь рядом, ты где-то там, в своих мыслях, в своих книгах». Он тогда не нашелся, что ответить. Сейчас, в тишине старого дома, эти слова звучали особенно отчетливо. Олег провел рукой по подлокотнику шезлонга, ощущая шероховатость дерева под пальцами. Сколько раз отец сидел здесь вот так же. Думал о чем-то своем, может быть, тоже искал ответы. Внезапно его взгляд зацепился за что-то у основания старого дуба в конце участка. Присмотревшись, он различил очертания мольберта, наполовину скрытого разросшимся кустарником. Сердце ёкнуло. Это был его старый мольберт, который он оставил здесь много лет назад, когда окончательно решил завязать с живописью. Олег медленно поднялся, ветер шевельнул страницы открытой книги на столике, словно подталкивая к решению. Он сделал шаг, потом еще один, сначала неуверенно, а затем все быстрее направляясь к дубу. Подойдя ближе, он осторожно освободил мольберт от цепких веток. Дерево было влажным, но целым. Олег поднял его, отряхнул и понес обратно к дому. Закат уже угасал, но в груди разливалась какая-то новая, давно забытая теплота. Возможно, подумал он, ответы не придут сами. Возможно, их нужно не искать, а создавать. Как картину, мазок за мазком. Он поставил мольберт на веранде прямо перед шезлонгом и улыбнулся. А ведь когда-то он собирался стать художником, а стал писателем. И сегодня он просто будет смотреть на звезды и слушать, как шумит лес. Так, будто впервые слышит эту музыку. Однажды, сидя в шезлонге и наслаждаясь теплым летним днем, Олег заметил, что на его участок зашла собака. Она была среднего размера, шерстью цвета темного шоколада и умными карими глазами. Вокруг шеи виднелся старый ошейник с выцветшей биркой. Разглядеть, что на ней написано, с расстояния было невозможно. Видимо, прошлые хозяева забыли ее, уезжая с дачи. Собака остановилась напротив него. Села и внимательно посмотрела на писателя. Ее уши были слегка опущены, а хвост медленно покачивался из стороны в сторону. В ее взгляде читалось что-то очень человеческое. Не просто любопытство, а будто бы надежда на понимание. «Привет», — тихо сказал Олег. «Ты кто? Откуда ты здесь?» Собака не ответила, но и не убежала. Она просто сидела и смотрела на него, словно ожидая чего-то. В этой тишине, нарушаемой лишь стрекотанием кузнечиков и шелестом листьев, между ними возникло странное ощущение связи, будто они давно знали друг друга. Олег поднялся, зашел в дом и вынес кусок колбасы. «На!» — он положил еду перед собакой. «Это тебе». Собака осторожно взяла колбасу и съела ее не спеша, будто бы ценила жест больше, чем само угощение. Затем она снова посмотрела на Олега, будто говоря: «Спасибо, но я еще не ухожу». Олег сел обратно в шезлонг и задумчиво посмотрел на собаку. В этот момент он вспомнил свое детство. У него когда-то была собака по кличке Альма. Добрая, преданная дворняжка с рыжими пятнами на груди. Она потерялась, когда он был подростком. Убежала за велосипедистом и не вернулась. Он долго грустил о ней, искал по всему поселку, расклеивал объявления. А вечерами сидел на крыльце, надеясь, что она все-таки найдет дорогу домой. Воспоминания нахлынули волной. Как он учил Альму приносить палку, как она будила его по утрам, тыкаясь мокрым носом в щеку, как они вместе бегали по лугу за домом. Тогда мир казался проще, а счастье таким очевидным. «Ты тоже кого-то ищешь?» — тихо спросил Олег у собаки. Та слегка наклонила голову, словно поняла вопрос. Он протянул руку. Собака подошла ближе, осторожно обнюхала пальцы и позволила себя погладить. Ее шерсть была мягкой, чуть свалявшейся на боках, но теплой и живой. Олег провел ладонью по спине, и собака тихо вздохнула, будто наконец нашла то, что искала. «Оставайся», — неожиданно для себя сказал Олег. «По крайней мере, пока». Собака легла у его ног, вытянула лапы и закрыла глаза, явно чувствуя себя в безопасности. Олег откинулся на спинку шезлонга, глядя на плывущие по небу облака. Впервые за долгое время он ощутил странное, давно забытое спокойствие, будто часть чего-то утраченного вернулась к нему. День клонился к вечеру. Солнце уже не палило, а мягко грело. Тени удлинились, а в воздухе запахло цветущей мятой с грядки у забора. Олег достал блокнот, который давно не открывал, и начал делать записи. Сначала просто слова, затем небольшие предложения. Карандаш скользил по бумаге легко, почти без усилий, как в те времена, когда он только начинал писать. Собака спала у его ног, изредка вздрагивая во сне. Олег улыбнулся. Возможно, это был знак, маленький, незаметный для других, но важный для него. Может быть, не все потери безвозвратны, может быть, иногда нужно просто остановиться и прислушаться к тишине и позволить чему-то новому войти в жизнь. Он закрыл блокнот, положил руку на спину собаки и глубоко вдохнул свежий воздух. Впереди был еще целый вечер, а завтра новый день. И впервые за долгое время Олег почувствовал, что готов к нему. «Альма», — тихо произнес он, — «тебя будут звать Альма». Собака будто поняла его и вильнула хвостом. «Ну что, Альма, будешь приходить ко мне каждый день?» — улыбнулся Олег. «У меня тут тихо, спокойно. Никто не достает вопросами о том, поел ли я». Альма снова вильнула хвостом, и Олег рассмеялся. «Договорились, значит, будем дружить». Он сидел и смотрел, как собака обходит участок, обнюхивает кусты, заглядывает под веранду. «Как же просто быть счастливым», — подумал Олег. «Ей достаточно куска колбасы и возможности погулять. А я усложняю все до невозможности». С тех пор Альма стала приходить к Олегу каждый день. Он начал подкармливать ее, а вскоре они стали гулять вместе. Ходили на рыбалку к ближайшему озеру, бродили по лесу, сидели на берегу и смотрели на закат. Лес вокруг дачи был густым и тенистым. Высокие сосны и ели создавали плотный зеленый свод, сквозь который пробивались лучи солнца, рисуя на земле золотистые пятна. Тропинки были усыпаны опавшими иголками и шишками. Под ногами приятно шуршало при каждом шаге. Иногда им встречались грибы, крепкие подберезовики с бархатными шляпками и маслята с блестящими, словно смазанными маслом, верхушками. Олег собирал их в плетеную корзинку, а Альма внимательно следила за процессом, время от времени обнюхивая находки и одобрительно помахивая хвостом. Озеро, к которому они ходили рыбачить, было небольшим, но очень живописным. Вода в нем была прозрачной, на дне виднелись гладкие камни и пучки водорослей, покачивающихся в такт подводным течением. Берег порос камышом, чьи метелки шелестели на ветру. А на противоположном берегу росли ивы, склонившие ветви к воде так низко, что казалось, будто они пьют из озера. Олег часто разговаривал с Альмой о смысле жизни, о своих ошибках, о том, что его тревожит. Собака слушала внимательно, иногда поднимала уши, будто вникала в суть сказанного, а потом снова устраивалась рядом, положив голову на лапы. «Знаешь, Альма», — говорил он, сидя на берегу озера, подбрасывая камешки в воду, — «я всегда думал, что успех — это книги, признание, деньги. Я гнался за этим, писал книгу за книгой, искал одобрения критиков, пытался доказать что-то миру. Но сейчас понимаю, что самое важное — это связь с близкими, с семьей. Я упустил это». Альма молча сидела рядом, а ее хвост слегка подрагивал в такт плеску волн о берег. Она повернула голову к Олегу, и в ее глазах читалось что-то вроде молчаливого понимания. «Дочь вышла замуж, а я даже не спросил, счастлива ли она», — продолжал Олег, глядя вдаль. «Все время был занят творчеством, как я это называл. Бывшая жена до сих пор опекает меня, звонит, предлагает помощь, а я отталкиваю ее заботу. И вот я здесь, с тобой, и только сейчас начинаю понимать, что, возможно, все это время я просто боялся быть уязвимым. Боялся показать, что мне нужна поддержка, что я не всесильный гений, а просто человек, который иногда теряется». Альма подняла голову и лизнула его руку. Мягко, по-доброму. Олег рассмеялся, потрепал ее за ухо и вздохнул. «Спасибо, подруга. Ты лучший слушатель из всех, кого я знаю». Однажды утром, когда они обычно отправились в лес, Олег остановился на знакомой поляне и огляделся. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны, птицы перекликались в вышине, а Альма радостно носилась между деревьями, взметая лапами опавшую листву. Внезапно Олег почувствовал, как внутри что-то щелкнуло, словно пазл сложился. Он достал из кармана блокнот, который теперь всегда носил с собой, и начал делать записи. Карандаш скользил по бумаге легко, почти без усилий, так как не было уже много месяцев. «Знаешь что?» — сказал он вслух. «Я напишу новую книгу. Не о выдуманных героях и фантастических мирах, А о простых вещах, о дружбе, о прощении, о том, как важно вовремя сказать «прости» и «спасибо». О том, что счастье, оно вот здесь, рядом. Альма подбежала, ткнулась носом в блокнот и громко гавкнула, будто одобряя идею. Олег засмеялся и погладил ее по голове. «Да, именно так. И ты будешь моим главным вдохновением». С того дня все изменилось. Олег стал чаще звонить дочери, расспрашивал о ее новой жизни, предлагал помощь. Однажды он даже пригласил бывшую жену на чай в дачный домик. Они пили смородиновый чай с вареньем, вспоминали прошлое и впервые за долгое время говорили по-честному, без обид и упреков. Альма по-прежнему приходила каждый день, то с веточкой в зубах, то просто так, чтобы посидеть рядом и напомнить, жизнь проста и прекрасна, если научиться видеть ее такой, какая она есть. И иногда для этого достаточно просто остановиться, вдохнуть полной грудью и посмотреть на мир глазами верного друга. Однажды они гуляли по лесу, и Олег остановился у старой березы. «Смотри, Альма». Он провел рукой по белой коре. «Эта береза здесь еще с моих детских времен. Я тогда думал, что мир такой большой и интересный, что впереди столько всего. А теперь, оглядываясь назад, и вижу, что многое упустил». Он прислонился к дереву и закрыл глаза. «Может, я слишком много думал о себе, о своем успехе? А надо было думать о тех, кто рядом». Альма села рядом и положила голову ему на колено. Олег погладил ее по голове. «Ты знаешь, — тихо сказал он, — может быть, ты появилась здесь не просто так. Может быть, ты — мой шанс все исправить». Сидя на берегу озера рядом с Альмой, Олег все чаще вспоминал свою семью. Волны мягко накатывали на берег, шелест камыша сливался с пением птиц, а теплые лучи солнца ласкали лицо. Но в душе у Олега было неспокойно. «Я ведь действительно любил их», — думал он. «Любил Марину, любил Катю. Но почему тогда так мало говорил им об этом? Почему вместо «я тебя люблю» говорил «у меня много работы»? Почему вместо «вечера с дочерью» садился писать очередную главу?» Он вспомнил, как Катя в детстве просила его поиграть с ней в куклы. Ей было около 6 лет, она стояла в дверном проеме его кабинета, сжимая в руках любимую куклу, и робко заглядывала ему в глаза. Он тогда раздраженно отмахнулся: «Катя, я занят, поиграй сама». А она такая серьезная в свои 6 лет ответила: «Ладно, папа, но ты всегда занят». В ее голосе было столько грусти, что Олег на мгновение почувствовал укол совести. Но все равно остался за столом писать. А потом, когда закончил главу, пошел искать Катю, чтобы поиграть с ней. А она уже спала. Он постоял у кровати, глядя на ее мирное лицо, и так и не решился разбудить. Он так и не успел сказать ей, что сожалеет. «Сколько таких моментов было, — думал Олег, глядя на Альму. — Сколько раз я выбирал работу вместо семьи. И ради чего? Ради книг, которые, может, и прочитают, но забудут через неделю. А время с близкими не вернешь». Он погладил Альму по голове, и собака прижалась к его боку, словно чувствуя его состояние. «Знаешь, — сказал он собаке, — я всегда думал, что делаю это ради них. Хочу добиться успеха, чтобы они гордились мной, чтобы у них было все. А в итоге они получили папу и мужа, которые вечно где-то далеко, даже когда находятся рядом». Собака внимательно смотрела на него, словно понимая каждое слово, и тихонько вздохнула. Воспоминания нахлынуло волной. День рождения Кати. Ей исполнялось 10 лет. Марина заранее предупредила: «Олег, пожалуйста, будь дома. Катя очень ждет, что ты будешь на празднике». Он пообещал. В тот момент он действительно собирался быть рядом. Но за неделю до рождения в издательстве потребовали внести правки в книгу. «Всего пара дней», — сказала Марине. «Катя поймет». Он убеждал себя, что это важно, что он успеет вернуться вовремя, что один день не имеет значения. В день рождения он задержался допоздна. Когда приехал, праздник уже почти закончился. Гости расходились. Катя стояла у окна и смотрела, как они уходят. Ее плечи были опущены, а в глазах застыла печаль. «Папа!» — она бросилась к нему. «Ты все-таки пришел?» «Конечно, пришел». Он обнял ее, чувствуя, как сердце сжимается от вины. «С днем рождения, принцесса!» Он протянул ей подарок. Дорогую игрушку, которую купил по дороге. Катя улыбнулась, но Олег заметил, что глаза у нее были грустными. «Спасибо, папа», — тихо сказала она. «Я просто думала, что мы сегодня будем вместе весь день». «В следующий раз», — поспешно сказал он. «В следующий раз я буду свободен весь день, обещаю». Марина подошла и положила руку ему на плечо. «Олег», — тихо сказала она, — «для нее важнее не подарок, а ты, твое внимание». Тогда он не придал этому значения. «Ну, подумаешь», — решил он, — «зато у нее красивая кукла. Она забудет про это через неделю». Но сейчас, вспоминая тот день, Олег почувствовал, как к горлу подступает ком. Он вдруг ясно осознал, сколько таких потом, в следующий раз, и я занят, накопилось за годы. Олег опустил голову и глубоко вдохнул. Альма лизнула его руку, и он улыбнулся сквозь слезы. «Ты права, подруга», — прошептал он. «Пора менять приоритеты». Он достал телефон и набрал номер дочери. После нескольких гудков Катя ответила. «Папа, что-то случилось?» «Ничего не случилось», — сказал Олег, чувствуя, как голос дрожит. «Просто я тут подумал, что давно не видел тебя просто так, без повода. Может, приедешь на дачу на выходные, порыбачим, погуляем, и Альма будет рада». На том конце провода повисла пауза. А потом он услышал ее улыбку в голосе. «Конечно, пап. С радостью». Олег закрыл глаза и выдохнул. Впервые за долгое время он почувствовал, что делает что-то по-настоящему важное. «И Катя», — добавил он тихо, — «прости меня за все». «Все в порядке, папа», — мягко ответила она. «Я тоже тебя люблю». Олег улыбнулся, чувствуя, как тяжесть, годами лежавшая на сердце, начинает таять. Альма легла у его ног, положив голову на лапы, и закрыла глаза. Солнце клонилось к закату, окрашивая озеро в золотистые тона, а в душе Олега впервые за много лет воцарился мир. Он знал, впереди еще много разговоров, извинений и попыток наверстать упущенное. Но теперь у него был шанс, и он не собирался его упустить. «Я был слеп, Альма», — сказал Олег, глядя на рябь, бегущую по поверхности озера под легким ветерком. «Слеп и глух. Думал, что любовь — это подарки и деньги. А на самом деле любовь — это время. Время, проведенное вместе. Слова, сказанные вовремя. Объятия, когда они нужны». Он замолчал, вспоминая все упущенные моменты. Как пропускал школьные спектакли Кати, как отменял семейные ужины из-за срочной правки в рукописи, как отворачивался к окну в машине, когда Марина пыталась поговорить с ним о чем-то важном. Альма положила голову ему на колени и тихо заскулила, будто сочувствуя. Ее карие глаза смотрели так внимательно, так понимающе, что Олегу на мгновение показалось, будто она действительно все осознает. «Спасибо, что слушаешь», — улыбнулся Олег. «Иногда мне кажется, что ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо другой». Он провел ладонью по мягкой шерсти на голове собаки, и та слегка прикрыла глаза от удовольствия. «Знаешь», — продолжил Олег, — «я ведь даже не заметил, как отдалился от них. Сначала это была еще одна глава, а потом еще один договор, потом еще одна премия, а потом вдруг оказалось, что Катя уже взрослая. Марина смотрит на меня с какой-то тихой грустью, а я не знаю, о чем они думают, чего хотят, что их радует или огорчает». Олег поднял камешек с берега и бросил его в воду. Три плавных блинчика, и круги разошлись по глади, постепенно затихая. «Как эти круги», — прошептал он. «Мои слова и поступки тоже создают волны. Только я не задумывался, какие именно. Говорил потом, а потом не наступало. Обещал в следующий раз, а в следующий раз все откладывался». Альма приподнялась, перебралась ближе и ткнулась носом в его ладонь. Олег рассмеялся, на этот раз искренне и легко. «Да-да, ты права. Пора все менять». Он достал телефон и открыл переписку с Катей. Пальцы немного дрожали, когда он начинал набирать сообщения. «Катюш, привет. Не забывай про эти выходные. Будем жарить шашлыки, рыбачить, гулять по лесу. И Альма очень хочет с тобой познакомиться». Через минуту пришел ответ. «Папа, конечно, не забуду». Олег выдохнул с облегчением. «Видишь, Альма, — тихо сказал он, — она все еще рада меня видеть, все еще любит, несмотря ни на что». Собака лизнула его руку, и Олег рассмеялся. «Ладно, ладно, убедила. Пора действовать». Он набрал номер Марины, сердце билось быстрее обычного. Ладони слегка вспотели, но он твердо решил, сейчас или никогда. «Марина, привет», — произнес он, стараясь говорить спокойно. «Извини, что так внезапно. Я тут подумал, может, и ты приедешь к нам на выходные? Пообщаемся, вспомним старые времена. Катя тоже собирается. Будет здорово, если мы все будем вместе». В трубке повисла пауза, от которой у Олега замерло сердце. А потом он услышал ее голос. Мягкий, чуть удивленный, но теплый. «Конечно, Олег. С удовольствием. Давно пора нам всем собраться». Когда он положил телефон на колени, то почувствовал, как тяжесть, годами давившая на плечи, начинает понемногу уходить. «Понимаешь, Альма, — сказал он, глядя собаке в глаза, — любовь — это не то, что можно отложить на потом. Это не проект, не книга, не сделка. Это живые моменты, живые люди, живые чувства. И я больше не буду этого забывать». Альма громко гавкнула, вскочила и закружилась вокруг него, радостно виляя хвостом. Олег расхохотался и встал. «Да я понял. Пойдем готовить место для гостей». Они вместе направились к дому, солнце клонилось к закату, окрашивая небо в теплые персиковые тона, а в душе Олега впервые за долгие годы воцарились мир и надежда. Он знал, путь к восстановлению отношений будет непростым, но теперь у него есть самое главное — желание идти по нему. И верный друг рядом, который всегда готов выслушать и поддержать. Постепенно Олег начал замечать, что мысли о книге больше не вызывают у него отчаяния. Напротив, идеи приходили сами собой. Яркие, живые, будто ждали подходящего момента, чтобы вырваться наружу. Он записывал их в блокнот, который теперь всегда носил с собой. В кармане куртки, на тумбочке у кровати, рядом с чашкой утреннего кофе. Страницы заполнялись обрывками фраз, набросками диалогов, описаниями пейзажей, которые он вдруг отчетливо видел внутренним взором. Интерьер дачи постепенно оживал, словно отражая перемены в душе Олега. Он расчистил старый письменный стол на мансарде, тот самый, который годами служил хранилищем пыльных коробок и забытых вещей. Отмыл столешницу, обнажив узорчатый рисунок дерева, поставил на нее лампу с зеленым абажуром, найденную на чердаке, развесил на стенах детские рисунки Кати, причудливые домики, радуги, семью из палок человечков и старые фотографии в потемневших рамках. Катя на первом утреннике, они с женой на море, дед у яблони в этом же саду. Комната наполнилась запахом дерева, старой бумаги и чернил, запахом творчества и воспоминаний. Однажды утром, проснувшись раньше обычного, когда за окном только серел рассвет, Олег сел за стол. Первые лучи солнца пробивались сквозь запыленное окно, золотили пыль в воздухе. Он открыл блокнот, взял ручку и начал писать. Слова лились рекой, словно ждали этого момента годами. Копились где-то глубоко внутри, искали выход. Он писал о дружбе, настоящей, той, что проверяется годами и трудностями, о потере, горькой, но дающей понимание ценности каждого мгновения, о поиске себя, долгом пути, на котором важно не бояться заблудиться, о том, как важно ценить тех, кто рядом, пока они рядом, говорить им нужные слова, обнимать крепче. Альма, его новый друг, часто сидела рядом. Иногда она подходила, тяжело вздыхала и клала голову ему на колени, будто подбадривая. «Продолжай. У тебя получается». Ее теплые карие глаза смотрели так внимательно, будто она действительно все понимала. «Ты моя муза, Альма», — улыбался Олег, гладя ее по мягкой шерсти. «Без тебя я бы не смог». Она тихонько фыркала в ответ, устраивалась поудобнее и закрывала глаза. А он снова склонялся над блокнотом. Страницы заполнялись строками, глава за главой. И с каждой новой фразой Олег чувствовал, как внутри него что-то меняется. Будто он не просто пишет книгу, а собирает воедино осколки собственной жизни, придавая им смысл. Дни летели незаметно, лето подходило к концу, и Олег понимал, что скоро придется возвращаться в город. Эта мысль вызывала у него смешанные чувства. С одной стороны, он хотел закончить книгу, с другой — не хотел оставлять Альму. Вечерами Олег подолгу сидел на крыльце, наблюдая, как Альма носится по лугу, гоняя бабочек или выкапывая что-то в мягкой земле. Ее хвост вилял, как маятник счастья, уши развивались на ветру, а глаза светились неподдельной радостью. Олег невольно улыбался, но в груди все равно что-то сжималось. «Может быть, взять ее с собой?» — размышлял он, глядя, как Альма играет с палкой у озера. «Но в городе ей будет плохо. Она привыкла к свободе, к лесу, к этому месту». В оставшиеся дни Олег старался провести с Альмой как можно больше времени. Они ходили в лес за последними летними грибами, сидели у костра, слушали, как шуршат листья на деревьях, и смотрели на звезды, которые с каждым вечером становились все ярче. Олег фотографировал Альму на фоне багряных кленов у озера, на любимой скамеечке под старой яблоней. Хотел сохранить эти моменты, чтобы вспоминать о них в городе. Наступила осень. Листья на деревьях пожелтели, воздух стал прохладнее. Туман по утрам окутывал лес, а по вечерам становилось все холоднее. Уже приходилось надевать свитер, выходя на крыльцо. Олег собирал вещи неторопливо, будто пытаясь оттянуть момент отъезда. Он складывал в коробки книги, перевязывал стопки бумаг с набросками, протирал пыль с полок. Каждый предмет напоминал о месяцах, проведенных здесь, о моментах озарения за письменным столом, о чашках остывшего чая у окна, о теплых вечерах с Альмой. Олег закрыл дом, проверил, надежно ли заперты окна, и подошел к собаке, которая, как обычно, ждала его у калитки. Собака сидела прямо, внимательно следя за каждым его движением. Ее уши чуть подрагивали, а хвост изредка делал короткие взмахи. «Мне нужно уехать», — сказал он, гладя ее по голове, зарываясь пальцами в мягкую шерсть за ушами. «Я не могу взять тебя с собой». Альма посмотрела на него своими умными глазами, будто понимая каждое слово. Она вильнула хвостом, подошла ближе и лизнула его руку. Так, как делала всегда, когда хотела подбодрить. Олег глубоко вздохнул, стараясь не поддаваться накатывающей грусти. Он еще раз оглядел двор, старый клен, сбросивший половину листьев, качели, на которых когда-то качалась Катя, клумбу с последними астрами. Все это казалось таким родным, таким живым. Он сел в машину и поехал в город. В зеркале заднего вида он видел, как Альма стоит у калитки и смотрит ему вслед. Постепенно ее силуэт становился все меньше, пока совсем не растворился за поворотом. В городе работа над книгой шла быстро. Олег писал с утра до ночи, вдохновленный воспоминаниями о даче, о прогулках с Альмой вдоль озера, о тех разговорах, которые он вел с ней, не ожидая ответа, но чувствуя, что его кто-то слышит. Он описывал осенние леса, туман над водой, запах хвои после дождя, все то, что видел и ощущал там, рядом с ней. Слова лились легко, главы складывались одна за другой, и рукопись росла с каждым днем. Но с каждым днем его тоска по собаке становилась все сильнее. По вечерам, оторвавшись от экрана ноутбука, Олег ловил себя на том, что прислушивается, не раздастся ли знакомое постукивание когтей по полу, не вздохнет ли кто-то у его ног. Он скучал по утренним прогулкам, когда Альма тащила его к озеру, по ее молчаливому присутствию рядом, потому как она умела одним взглядом поддержать, когда слова не находились. Однажды вечером, дописав очередную главу, Олег встал из-за стола и подошел к окну. Город шумел внизу, гудели машины, шли люди, мигали огни витрин. Все было привычно, знакомо, но чего-то не хватало. Он достал телефон, открыл папку с фотографиями и долго листал снимки. Альма у озера, с палкой в зубах, Альма, спящая на крыльце, Альма, смотрящая на него с той самой мудрой улыбкой, которая всегда его успокаивала. Однажды ночью разразилась сильная гроза. Дождь стучал в окна, ветер раскачивал деревья так, что их ветви скребли по стенам дома. Молнии разрезали небо ослепительными зигзагами, а следом гремел гром, такой мощный, что вибрировали стекла. Олег не мог уснуть. Он ворочался в постели, натягивал на голову одеяло, пытался считать вдохи и выдохи. Ничего не помогало. Он все думал об Альме. Как она там? Не боится ли грозы? Есть ли у нее укрытие? Перед глазами вставали картины. Альма, съежившаяся под холодным дождем, ее испуганные глаза, мокрый нос, прижатые к голове уши. Олег сел на кровати, провел руками по лицу. Часы на тумбочке показывали 3 ночи. Город за окном тонул в темноте и шуме стихии. Но мысли о собаке не давали покоя. Он представил, как она ждет. Ждет, хотя он и не обещал приехать. Просто ждет, потому что верит. Внезапно он принял решение, без колебаний. Словно это было единственно верное действие во всей его жизни. Он быстро оделся, джинсы, свитер, куртка, схватил ключи от машины и выбежал на улицу. Дождь обрушился на него сразу, промочив волосы и воротник куртки за секунды. Олег почти бежал к машине, чувствуя, как холод пробирается под одежду. Он завел двигатель, включил обогрев и фары. Мир за стеклом превратился в размытую картину из черных силуэтов и серебристых струй воды. Дорога до дачи заняла несколько часов. Дождь не прекращался, дворники едва справлялись с потоками воды на лобовом стекле. Видимость была почти нулевой, фары выхватывали из темноты лишь несколько метров мокрой дороги. Олег ехал осторожно, но настойчиво, не замечая усталости. А в голове билась одна мысль. «Я должен ее увидеть, я должен убедиться, что с ней все в порядке». Он вспоминал, как та Альма из его детства боялась грозы. Тогда она забиралась под диван и дрожала, пока он не подходил и не гладил ее, шепча что-то успокаивающее. И сейчас, в эту бурю, эта Альма могла тоже почувствовать себя маленькой и беспомощной. Когда он, наконец, подъехал к дому, то в свете лучей он увидел силуэт у ворот. Альма сидела там, мокрая и дрожащая. Но она не ушла. Она ждала его.